Глава шестая. Клаус Хампельман зашел в кабинет без стука. Подобные церемонии в резиденции мистера Фреймуса были бессмысленны. Никто из его немногочисленных слуг не рискнул бы войти сюда самовольно даже под страхом смерти. Дураков среди персонала Фреймус-хауса не водилось. Все дураки были или на кладбище, недалеко за домом, или в подвальной лаборатории. Это уж как мастер Фреймус распорядится. По той же причине темник никогда не запирал кабинет. Он предпочитал другие способы охраны своих секретов. Но от Хампельмана у него тайн не было. Зачем что-то скрывать от собственной куклы? Это все равно, что не доверять своей правой руке. Неважно, где физически находился Хампельман, Альберт в любую секунду мог войти в его сознание, как в свой кабинет. Он мог говорить от его лица, мог слышать его ушами и видеть глазами. Он даже был в силах творить некоторые заклинания в меру жизненных сил куклы, разумеется. Фреймус мог гордиться. Клаус был очень полезным инструментом. Мало кто из собратьев по искусству был способен создать куклу, чтобы при этом заготовка не только не потеряла разум, но и сохранила все свои способности. На появление Хампельмана в дверях глава Ковена не отреагировал. Он изучал фотографию немолодого человека в деловом костюме. Снимок был сделан в ресторане. Человек смеялся в ответ на какую-то шутку собеседницы. «Клаус, как ты думаешь, что нам делать с мистером Этвудом?» Хампельман закрыл дверь и как-то боком втек в кабинет, прижимаясь к косяку и стараясь обогнуть громадное чучело африканского нетопыря, висевшее над входом. Глаза у Рукокрылого блестели злым стеклянным блеском. «Опять?» — буркнул, не поднимая глаз от снимка, темник. «Виноват. Не надо было шутить про моль», — признал Хампельман. «У чучела вообще нет чувства юмора», — заметил колдун, поглаживая фото черной иглой, возникшей у него в руках. «Когда-нибудь он перекусит тебе сонную артерию, и мне придется искать другую куклу. Так что делать с Этвудом?» В голове у Хампельмана словно что-то щелкнуло. «Капитан Гилберт Этвуд, начальник отдела полиции Венсброу, любовницы нет, счастлив в браке двое детей, мальчик и мальчик. Налоги не скрывает, взяток не берет, набожен, что редкость в наше время, еженедельно посещает мессу». Фреймус поморщился и жестом прервал куклу. «Это мне и так известно. Просто образец нравственной чистоты. Может, малое инвальтирование?» «Можно убить и более обыденно», — буднично заметил Хампельман. «Но, насколько я понимаю, он необходим живым». «Да», — колдун с сожалением отложил иглу. «Нужно, чтобы полиция не мешала проведению операции и держала местных жителей подальше». «Мистер Фреймус, в моей компетенции методы физического убеждения», — осторожно заметил Хампельман. — «Можно взять в заложники его семью, хотя в случае с главой полиции это не слишком умно, или шантажировать». — «Чем?» — «Например, затеять служебное расследование по обвинению в коррупции. Или спровоцировать ДТП со смертельным исходом. Например, он может сбить ребенка, проезжая на красный свет. Впрочем, это относится уже к области нефизического воздействия. Я подготовлю несколько вариантов». «Хорошо», — колдун кинул снимок в верхний ящик стола. «Есть новости?» «Да, от вашей... девочки. Она достала список. Есть небольшая проблема». Альберт насторожился. «В чем дело?» «Она подняла цену вдвое, до 10 000». Колдун задумался. «Я мог бы доходчиво объяснить, что так не поступают», — «Пять тысяч туда, 5000 сюда — это несущественно», — повел ладонью Альберт. «Но почему?» «В смысле?» «С чего она решила торговаться?» «Это интересно», — Фреймус кивнул. «Назначь встречу. Здесь, накануне Самайна. Я хочу поговорить с ней и ее людьми». Клаус кивнул и осторожно вышел из кабинета. Ему показалось, или нетопырь чуть слышно зашипел. Хампельман ускорил шаг. «Маргарет, Маргарет, что тебе взбрело в голову?» Глава Ковена повернулся в кресле к глухой стене и щелкнул пальцами. Матовая стеклянная поверхность посветлела, открывая вид с третьего этажа особняка. 200 акров реликтовых торфяных болот в самом сердце Дартмура. Фреймус Хаус — его резиденция, его крепость. Он забрался в эти болота совсем не из соображений безопасности, хотя его владения были оснащены самыми совершенными охранными системами, охраняли их не только люди и собаки. Дело было в самом Дартмуре. Эта скудная земля была напоена древней силой. О да, здесь убивали и приносили в жертву, здесь совершались могущественные ритуалы, и страшные создания ступали по этой земле, и эти болота еще помнят их следы. Надо лишь прислушаться. Альберт никогда не понимал своих коллег, упорно державшихся за обветшалые традиции. Зачем мериться покроем нелепых мантий и длиной остроконечных шляп, встречаясь на шабашах? Зачем из века в век держаться за одни и те же ритуалы или влачить жалкую жизнь гадателей и экстрасенсов, отбирая хлеб у мошенников? Да, средние века кончились, но современность дает столько возможностей. Надо лишь уметь ими воспользоваться. Альберт Фреймус умел. Именно поэтому он стал самым молодым главой Ковена Западной Англии за всю его историю и вполне мог стать главой всех Ковенов Британии. Однако то, что для других было бы верхом желаний, для Фреймуса служило лишь ступенью, очередным шагом к настоящему могуществу. Что толку в титуле, если он не подкреплен силой? А сегодня каждый из темников сам по себе и легко может игнорировать приказ верховного главы Ковенов. Традиции. Фреймус досадливо поморщился. Когда последний раз кто-то из темников вызывал демона? Подлинного, кого-то из князей бездны? Или просто поднимал мертвецов? Создавал упыря? Глава Ковена по пальцам мог пересчитать темников, ведущих серьезную работу по созданию новых видов химер, исследованию трансмутаций, по расшифровке старинных гримуаров. Разумеется, он был среди них. Но и его возможности были ограничены, а Альберт Фреймус ограничений не терпел. Большинство же из темников с великой важностью играли в могучих колдунов и ведьм, хотя всех их умений хватало лишь на то, чтобы испортить молоко в супермаркете или наслать кошмар. «Мы сами не заметили, как выродились», — подумал он. «Мы жалкое сборище чудаков, изображающих из себя магов. Мы стали таким же посмешищем, как Магус». Темник задумался. Как же так вышло, что его предшественники допустили заключение договора? Они проглядели самый важный шаг к договору — битву при Тальтиу. Именно тогда племена богини Дану ушли в скрытые земли на ту сторону. Век за веком Магус вытеснял волшебный народ из этого мира, из внешних земель на ту сторону — но оказалось, что эта битва стала последней каплей для первых. «Мы были разрознены, занимаясь лишь исследованиями и интригами», — с горечью подумал колдун. «Мы всегда думаем лишь о себе. Такова натура темников. И никто не догадался, что муравьиная работа этих проныр приведет к к подобной катастрофе. А потом стало поздно. Но главной причиной бездействия темников были их гордыня и пренебрежение. Колдуны просто-напросто не обращали внимания на людей договора. Их не интересовали первые. Они решали задачи куда масштабнее. Владыки бездны, планетарные духи, элементали, стихии, в конце концов. Кому интересны эльфы или магус? Что скрывать? Темники зачастую сами использовали этих эльфийских выкормышей для того, чтобы устранить неприятные последствия различных экспериментов. Разумеется, не сообщая местному магусу, по чьей вине в шахтах завелся Тацельвурм, или откуда в горах взялся дракон, ворующий овец. Разумеется, какой-то договор, который эльфы хотят заключить с людьми, колдунов не интересовал. Но оказалось, что когда врата Фейри захлопнулись, ток сил в мире переменился в одночасье. Заклинания, еще вчера дававшие небывалое могущество, оказывались бессмысленным набором слов или, хуже того, уничтожали самого мага, а то, что еще вчера было простейшим фокусом, превратилось в вершину мастерства и требовало крайнего напряжения всех сил. Это была катастрофа, крушение самих основ искусства. Многие темники сошли с ума. Кто-то покончил с собой, не в силах вынести унижение. Еще вчера могучие маги, сегодня они превратились в безумцев, лепечущих бессильные фразы. Но те из колдунов, кто выжил, объявили магусу войну. Люди договора после закрытия врат ничего не потеряли. Наоборот, даже приобрели. Дары эльфов сильно облегчили им жизнь. Но магус не умеет воевать. Никогда не умел. Фреймус усмехнулся. А у темников остались власть, знания, связи и деньги, и они развернули войну на уничтожение магуса руками людей, руками церкви. Вот ирония. Темники, по сути, первейшие враги святош, использовали инквизицию, чтобы уничтожить людей договора, тех, кто всегда защищал человечество. «Однако мы ничего не добились», — размышлял колдун. «Даже потеряли. На кострах сгорело слишком много наших братьев, а магус...» Люди договора исчезли, как исчезают эльфы, если смертный потревожит их танец. Магус слишком многому научился у своих извечных врагов, но теперь... Темник встал и прошел вдоль окна. Нетопырь над входом дернул крыльями, чувствуя возбуждение хозяина. После великого потрясения, как именовали темники заключения договора, колдуны долго, почти 2000 лет, восстанавливали силы. Прежние пути могущества были закрыты, и темники пробивались к Тартару сложными и очень трудоемкими способами. Сколько его коллег погибло в ходе самоубийственных экспериментов. И, наконец, он вытянул выигрышный билет. Кто-то могучий отозвался на его призыв с той стороны. «Теперь можно повернуть историю вспять. Я могу!» Фреймус улыбнулся. «Когда получу список хранителей печатей?» «Тогда магусу придется уйти на покой окончательно!» Темник погасил окно. «Было еще много работы».